Это неожиданное желание увидеть Флориду как-то связано с вечеринкой в доме Билли. Он напряг челюсть. Абсолютно никак. Неважно, будешь ты здесь или на другом конце света, ты все равно туда не пойдешь. Это было похоже на то, что только что говорил мне Чарли. Они обращались со мной, как с непослушным ребенком. Я стиснула зубы, чтобы не закричать. Я не хочу ссориться еще и с Эдвардом. Эдвард вздохнул, и когда он заговорил, его голос был снова теплым и бархатистым. «Так чем же ты хочешь заняться сегодня вечером?» — спросил он. «Мы можем поехать к тебе сегодня. Я так давно не виделась с Эсми». Он улыбнулся. «Ей это понравится, особенно когда она услышит, что мы собираемся сделать в эти выходные». Я простонала, признавая свое поражение. Как я и обещала, мы не задержались надолго. Меня совсем не удивило то, что свет еще горел, когда мы подъехали к дому, и я знала, что Чарли будет ждать меня, чтобы покричать еще. «Тебе лучше не заходить внутрь», — сказала я. «Это только все усложнит». «Его мысли относительно мирные», — подразнил Эдвард. Выражение его лица заставило меня задуматься, что я пропустила какую-то шутку. Уголки его рта вздрагивали. Он сдерживал улыбку. «Увидимся позже», — хмуро пробормотала я. Он все же улыбнулся и поцеловал меня в макушку. «Я вернусь, когда Чарли захрапит». Телек был врублен на полную катушку, когда я вошла внутрь. Я быстренько решила воспользоваться моментом и прокрасться мимо него незамеченной. «Может, ты подойдешь сюда, Белла?» — окликнул меня Чарли, разрушив мои планы. Я медленно тянула ноги, делая 5 необходимых шагов. «Что такое, пап?» «Ты сегодня хорошо провела время?» — спросил он и выглядел обеспокоенным. Я попыталась найти скрытый смысл в его словах, прежде чем ответила. «Да», — произнесла я нерешительно. «Что ты делала?» — я пожала плечами. «Мы гуляли с Элис и Джаспером. Эдвард обыграл Элис в шахматы. Потом я сыграла с Джаспером. Он похоронил меня». Я улыбнулась. Игра между Эдвардом и Элис была самой забавной вещью, которую я когда-либо видела. Они сидели почти неподвижно, уставившись на доску, пока Элис предвидела ходы, которые сделает Эдвард, а он читал ее мысли, выбирая ходы, которые сделает он в ответ. Они играли в шахматы большей части в своих умах. И я думаю, каждый передвинул по 2 пешки, когда Элис неожиданно положила своего короля и сдалась. Игра заняла 3 минуты. Чарли нажал кнопку выключения звука, весьма необычное действие. «Слушай, есть кое-что, что я хотел бы тебе сказать», — нахмурил он брови, чувствуя себя неловко. Я тихо села, ожидая. Он встретил мой пристальный взгляд, прежде чем опустить глаза долу. Больше он ничего не сказал. «Пап, в чем дело?» — он вздохнул. «И я небольшой спец по таким разговорам, даже не знаю, с чего начать». Я ждала. «Ладно, Белла, вот в чем речь». Он поднялся с кушетки и начал расхаживать туда-сюда по комнате, все время смотря себе под ноги. «Ваши отношения с Эдвардом, по-видимому, довольно серьезны, и есть некоторые вещи, которыми тебе следует быть осторожной. Я знаю, ты уже совершеннолетняя, но ты все еще юная, Белла. Есть много важных вещей, которые ты должна знать, прежде чем ты, когда ты начнешь физический контакт с...» «О, пожалуйста, пожалуйста, нет!» — взмолилась я, подпрыгнув на месте. «Чарли, пожалуйста, скажи мне, что ты не собираешься завести разговор о сексе?» Он взглядом сверлил дыру в полу. «Я твой отец, у меня есть обязанности. Помни, что мне тяжело и неловко, как и тебе». «Я думаю, что это возможно с человеческой точки зрения. В любом случае, мама опередила тебя еще 10 лет назад, так что можешь не продолжать, ты свободен». 10 лет назад у тебя не было бойфренда», — пробормотал он неохотно. «Я могу сказать, он боролся со своим желанием оставить эту тему. Мы оба стояли, смотря в пол и отвернувшись друг от друга». «Не думаю, что суть как-то изменилась», — пробормотала я, и мое лицо стало таким же красным, как и у него. Это было словно походить 7-й крукады. Еще хуже было осознавать, что Эдвард знал, что ожидал меня дома. Теперь понятно, почему он выглядел таким самодовольным в машине. «Просто скажи мне, что вы оба ведете себя ответственно», — попросил Чарли, очевидно желая, чтобы в полу открылась дыра, и он смог бы туда провалиться. «Не переживай, пап, все совсем не так». «Не то, что я не доверял тебе, Белл, но я знаю, что ты ничего не хочешь мне рассказывать об этом, и ты знаешь, что я на самом деле ничего не хочу слышать об этом. Я постараюсь быть объективным, я знаю, что времена изменились». Я неловко рассмеялась. «Может, времена изменились, но Эдвард очень старомодный, тебе не о чем беспокоиться». Чарли вздохнул. «Да, это так», – пробурчал он. «Ух», – простонала я, – «я действительно не хотела, чтобы ты вынуждал меня говорить это вслух, пап, правда, но я девственница, и я не собираюсь в ближайшем будущем менять это». Мы оба сжались, но лицо Чарли разгладилось, он, кажется, поверил мне. «Могу я теперь идти спать, пожалуйста?» «Через минуту», – сказал он. «О, пожалуйста, пап, я тебя умоляю». «Стыдно больше не будет, я обещаю», – уверил он меня. Я мельком взглянула на него и была рада тому, что он выглядел более спокойным, а его лицо вернуло свой нормальный оттенок. Он плюхнулся обратно на диван и вздохнул с облегчением. Разговор о сексе состоялся. «Что теперь?» «Я просто хочу знать, как у тебя дела с друзьями». «О, я думаю, хорошо. Я сегодня договорилась с Анжелой, что буду помогать ей с пригласительными на выпускной. Только мы, девочки». «Это хорошо. А как насчет Джейкоба?» Я вздохнула. «Я еще ничего не решила по этому поводу, пап». «Продолжай, Белла. Я знаю, ты все сделаешь правильно. Ты хороший человек». «Отлично. Получается, что если я не смогу найти способ наладить отношения с Джейкобом, я стану плохим человеком?» Это был удар ниже пояса. «Конечно, конечно», — согласилась я автоматически. Ответ почти заставил меня улыбнуться. «Это... манеру я переняла у Джейкоба, я даже произнесла это таким же покровительственным тоном, каким он разговаривал со своим отцом». Чарли ухмыльнулся и включил звук. Он сполз пониже на подушке, довольный вечерней работой. Я предположила, что он еще какое-то время будет смотреть игру. «Спокойной ночи, Беллс». «Увидимся утром». Я поспешила к лестнице. Эдвард исчез надолго и не вернется, пока Чарли не заснет, вероятно. Эдвард на охоте и еще где-нибудь проводит время, так что я не спешила переодеваться ко сну. У меня не было настроения проводить время в одиночестве, но я, разумеется, не собиралась спускаться вниз, чтобы провести его с Чарли. Вдруг он решит обсудить некоторые моменты касательно сексуального образования, которые еще не успел затронуть. И я содрогнулась. Так что благодаря Чарли я была взвинчена и встревожена. Домашнее задание было сделано, и я не чувствовала желания читать или слушать музыку. Я решила позвонить Рене и сообщить, что прилечу в гости, но потом вспомнила о разнице во времени с Флоридой и плюс 3 часа. Она уже спала. Я подумала, что могла бы позвонить Анжеле, но неожиданно поняла, что совсем не с Анжелой я хотела поговорить. Мне необходимо поговорить. Я уставилась в темноту за окном, кусая губу. Не знаю, как долго я стояла так, взвешивая все «за» и «против», делая выбор, увидеться ли с моим самым близким другом снова, быть хорошим человеком или же не делать этого, чтобы не заставлять Эдварда сердиться на меня. Наверное, прошло около 10 минут. Достаточно, чтобы решить, что «за» больше, чем «против». Эдвард всего лишь беспокоится о моей безопасности, а я знала, что это не причина для беспокойства. Телефон не поможет. Джейкоб не отвечает на мои звонки с тех пор, как я вернулась с Эдвардом. Кроме того, мне необходимо его увидеть его прежнюю улыбку. Для восстановления душевного спокойствия мне необходимо было заменить это ужасное последнее воспоминание, когда лицо Джейкоба было перекошено от боли и страданий. У меня был примерно 1 час времени. Я могла быстро съездить в Лапуш и вернуться, прежде чем Эдвард поймет, что меня нет. К тому же мне интересно будет ли Чарли так волноваться за меня, если Эдвард тут вообще ни при чем. Есть только один способ узнать это. Я схватила свою куртку и, пока спускалась по ступенькам, успела одеть ее. Чарли оторвался от матча, мгновенно превратившись в подозрительного родителя. «Ты не будешь против, если я съезжу увидеться с Джейкобом?» – спросила я, затаив дыхание. «Я не задержусь надолго». Как только я упомянула имя Джейка, Лицо Чарли расслабилось и растянулось в довольной улыбке. Он, похоже, не удивился, что его лекция подействовала так быстро. «Конечно, детка, нет проблем. Можешь быть там сколько захочешь». «Спасибо, пап», — сказала я и выскочила на улицу. Как любой беглец, я не могла удержаться, чтобы не оглянуться пару раз назад, пока бежала к машине, но ночь была настолько темной, что в этом не было смысла. Мне пришлось на ощупь отыскивать ручку двери. Мои глаза начали привыкать к темноте, только когда я засовывала ключ в зажигание. Я с силой повернула его влево, но вместо того, чтобы завестись, мотор просто щелкнул. Я попыталась снова, но с тем же результатом. А потом легкое движение, которое я заметила боковым зрением, заставило меня подпрыгнуть. «Ай!» – выдохнула я в шоке, когда заметила, что не одна в машине. Эдвард сидел очень тихо. Неясное светлое пятно в темноте, только его руки шевелились, пока он вертел загадочный черный предмет. Он смотрел на этот предмет, когда начал говорить. «Элис позвонила», – произнес он. «Элис, проклятие! В своем плане я забыла учесть ее способности. Он, скорее всего, попросил ее следить за мной». «Она занервничала, когда 5 минут назад твое будущее внезапно исчезло. Мои глаза широко раскрыты, от неожиданности стали еще больше. Потому что она не может видеть волков, ты знаешь», — объяснил он таким же тихим низким голосом. «Ты забыла? Когда ты решила связать свою судьбу с ними, ты исчезла тоже. Ты могла не знать этого, я понимаю, но ты должна была понимать, что это заставит меня слегка обеспокоиться. Элис увидела, что ты исчезла, и она даже не смогла сказать, вернешься ты домой или нет. Твое будущее пропало, так же, как и их. Мы не знаем, почему так происходит. Может, какая-то защита, с которой они родились?» Сейчас он разговаривал, как будто рассказывал сам себе, продолжая смотреть на деталь двигателя моей машины, которую он вращал в руке. «Насчет защиты не уверен, у меня не было никаких проблем с чтением их мыслей. Блэков, по крайней мере. Карлайл предположил, что это из-за того, что изменения управляют их жизнями. Это неосознанная реакция, а не четко принятое решение, чрезвычайно непредсказуемое, и это меняет все в них. В мгновение, когда они переходят из одной формы в другую, они даже не существуют. Будущее не властно над ними». Я слушала его размышления в гробовом молчании. «Я починю твою машину перед школой, в том случае, если ты захочешь ехать сама». Через минуту заговорил он снова. Крепко сжав зубы, я вытащила ключи и быстро покинула кабину. «Закрой окно, если хочешь, чтобы я не приходил сегодня. Я пойму», — прошептал он, прежде чем я хлопнула дверью.